помоги мне дойти, мой Господь, до отчизны и увидеть тебя в вечном царстве Отца, где цари Божий мир, счастье, радость, блаженство пред престолом Отца. Как желает душа той небесной отрады свой покой там найти, средь небесной тиши, где скитаньям конец и стенаньям томленья нам дарует Отец вечный небо венец. О Господь мой благой, я тебя умоляю, силы свыше пошли, путь пройти до конца, чтоб однажды войти в дверь родимой отчизны, где желанный приют для тебя и меня. Надежда твоя никогда не угаснет, будешь Богом храним ты всегда и везде, не оставит тебя, никогда не покинет его милость, любовь вечно твоя, не оставит тебя никогда. Не погинет его милость, любовь будет вечно твоя.